балду, как мудак я прилечу к тебе. Дверь откроет мне какой-то хуй. Привет, привет. Что за нахуй, что это за бред? А в ответ мне сам пошел в пизду. Я тебе в отместку наложу перед дверью кучу и привет. Скажу тебе пока, пока.